Черный маг покривился в досаде. Потом, вспомнив, указал на коробочку. «Может быть, вы все же взгляните, а что видели вы? Устройство показывает только то, что касается лично вас. О себе я уже увидел варианты, впрочем, весьма смутные и неясные. Это устройство работает на моей крови, не так ли?» «Да, вы знаете, что в древние времена золотые драконы предсказывали будущее без каких-либо устройств». На лице Элайзиуса отразилась растерянность. «Вы видите будущее?» – спросил он поблекшим голосом, а в его взгляде неожиданно отразился страх, впервые за все время нашего с ним знакомства. «Ваше будущее я вижу гораздо четче, чем вы сами», – произнес я. «Для этого мне даже не надо пользоваться особенными способностями. Впрочем, вашу игрушку возьму, сравню, насколько она хуже работает, чем настоящее видение». Я забрал коробочку, бросил в карман и пригубил из стакана глювайн, не отрывая взгляда от черного мага. «Вы хотите, чтобы я вам подчинился и выполнял ваши приказания?» – спросил Элайзиус. «Я вам сказал, что вы не должны делать», – произнес я. «Впрочем, если вы заляжете на дно или уедете из страны хотя бы на месяц, это будет самым здравым вашим решением. И кстати, передайте Чистославу, что я хочу с ним встретиться. Он не согласится. А если согласится, вы знаете, что у него есть оружие против вас. Это оружие имеет свойство сгорать вместе со своими владельцами», — заметил я. «Чистославу надо просто подумать о том, почему он до сих пор еще жив. Я ему передам». Элайзиус сделался совсем мрачным, и по его виду было понятно, что наша встреча прошла совсем не так, как он планировал. Однако прощаться он не торопился, медлил, словно думая, говорить еще о чем-то или нет. «Возможно, вам это будет интересно, но однажды я пересекался с вашим отцом», — наконец произнес он. «Неужели? Это было очень давно, еще до вашего рождения. Тогда у Теодериха, кажется, было только трое детей. Я тогда удивился его упорству и амбициям, не характерным для довольно посредственного темного мага. Хотя, возможно, дело в вашем древнем роде. Растерянные могущества и власть могут стать сильным стимулом все вернуть, особенно целеустремленным личностям. А он был именно таким. В то время я как раз лишился учеников и передал вашему отцу их книги, так как все равно уезжал из страны. Думал, что он сможет вырастить достойную смену. Но, судя по всему, у Теодериха не вышло. Не вышло. Амбиции насчет будущего моих братьев и сестер у отца оказались гораздо масштабнее имеющихся возможностей. А что он планировал насчет вас? Я смерил черного мага потяжелевшим взглядом. Мой отец оказался ничем не лучше всех остальных. Ему тоже была нужна только драконья кровь. Глупец. Элайзиус покачал головой. Упустил такую возможность поставить весь мир на колени. А ведь именно этого он и хотел. Он поставил не на ту карту и теперь мертв, сказал я. Элайзиус кивнул и поднялся. «Пожалуй, пора распрощаться, господин Райнернайр. Если вы не против, я также пришлю к вам своего кобольда с весточкой, когда переговорю с Чистославом и передам ваше предложение о встрече. Вы можете также присылать ко мне своего, не беспокойтесь, с ним ничего страшного не случится». Он увидел недоумение на моем лице и, едва улыбнувшись, добавил: «Вы ведь понимаете, что собственничество, свойственное драконам, тоже некая слабость. Можете попробовать покуситься на любую мою собственность, только спорить после этого на тему слабости мне будет уже ни с кем. Кажется, я вам это уже говорил», — жестко произнес я и приказал: «Сядьте. У меня к вам осталось еще несколько вопросов. Перемещающее устройство у вас? Покажите». Черный маг сел обратно, поджав губы. Потом с явной неохотой достал небольшую металлическую капсулу, которая спокойно умещалась в сжатой ладони и на которой имелась одна утопленная кнопка, передал мне. «Это тоже Чистослав сделал, только механизм. Заклинание мое, оно весьма редкое, и я бы сказал, бесценное. Я ни с кем им не делился. И откуда оно вам известно?» Я изучил капсулу и упер взгляд в мага. Элайзиус моргнул и ничего не сказал. «Вы с моим отцом не один раз пересекались, не так ли? Рассказывайте». «Да, второй раз мы встретились 15 лет назад. Насколько я понял, ваша семья находилась в отчаянном положении. Теодерих потратил все имеющиеся средства, чтобы скрывать всех своих детей и чтобы их не нашли высшие светлые. Он тогда еще не совсем понимал ценность вашей крови и однажды забрал ее у вас слишком много. Ваши родители решили, что вы умираете. Тогда Теодерих попросил меня и моих спутников поделиться своей кровью. Я тогда посчитал, что он сошел с ума, но он предложил в оплату одно редкое заклинание, и мы согласились. Потом мы ушли, посчитав, что его последний ребенок, то есть вы, все равно не выживет. Значит, выходит, мы с вами, кровные братья. Я бы на вашем месте выбирал выражение. Все мои братья закончили очень плохо. Кто были ваши остальные спутники? Еще один черный маг, вервольф, суккуб и некромант. Из них никого в живых не осталось. Прекрасная смесь, я поморщился. Алоизиус смотрел на меня, не сумев скрыть любопытство. «И как часто ваш отец переливал вам чужую кровь?» — спросил он. «Насколько я знаю, постоянно. Я сунул капсулу себе в карман пиджака. Это мое заклинание, господин Алоизиус», — произнес я. «Что, сами не сможете воспроизвести? Оно на драконьем языке. Теодерих принес мне крошечный клочок бумаги, где оно было написано. Я поначалу даже решил, что он надо мной издевается. Но потом, приглядевшись, я понял, что никто не смог бы писать на драконьем языке, кроме очень могущественных магов. Чистослав может читать и писать, хотя, произносить вслух у него правильно, не выходит, насколько мне известно. И вы его себе не скопировали?» — поинтересовался я. «Это ведь всего лишь символы. Копировал, много раз. Выписывал, как мне казалось, точь в точь. Я хотел создать несколько таких перемещающих устройств, но ни одно из них не работало, если в нем не было оригинальной записки. Тогда я вам, пожалуй, посочувствую. От меня вы больше никогда не сбежите. И последний вопрос. Что вы знаете об этих чертовых драконоборцах?» Глава 11. Алоизиус только пожал плечами. «Драконоборцы, на мой взгляд, какие-то отколовшиеся от светлых маги», — произнес он. «Мне рассказывал о них Чистослав, но я их лично не встречал. Потому, что я слышал, они больше напоминают секту религиозных фанатиков. Но почему вы меня об этом спрашиваете, господин Райнер Найер? У них и у Чистослава есть кое-что общее. Он успешно обучил и завербовал магов, чтобы те служили ему и шпионили ради интересов богемии. Драконоборцы также оказались среди всех магов гильдии. Кроме того, у них обнаружилось оружие, очень похожее на то, которое использовал Чистослав, чтобы обезвредить меня». Черный маг нахмурился. «Мне об этом ничего не известно, но замечу, что у Чистослава и драконоборцев изначально разные цели. Первый всего лишь хотел заполучить вас, живого и здорового. Вторые же хотят вас уничтожить. Вы с Чистославом поэтому желаете встретиться, узнать про происхождение оружия, и поэтому в том числе. Я ему передам, с вашего позволения», — Алоизиус поглядел на меня. «Считайте, что фанатики оказались половчей шпионов Чистослава и смогли проникнуть в гильдию богемии и украсть технологии. По-моему, этот вариант вполне возможен. Если это так, то для Чистослава это будет пренеприятным сюрпризом». Я кивнул. Потом подозвал официантку, расплатился и сделал знак Алоизиусу уходить. Мы вместе вышли из ресторана. Площадь перед нами была абсолютно пуста. Хайдельберг давно спал. Лишь на нашими спинами из ресторана еще доносились голоса завсегдатаев. «Что вы собираетесь теперь делать, господин Райнер Найер?» — спросил черный маг. «Разобраться с накопившимися делами и драконоборцами. С вами разговор мы продолжим позже. Как пожелаете. Думаю, я буду все это время в богемии. Но у меня один вопрос. Что если госпожа Холивейн доберется до меня? Ей сейчас будет не до этого. Разве? Она потеряла множество своих коллег. Думаю, что она готова ринуться на поиски убийц. Она сейчас будет занята совершенно другими делами», — повторил я. «А если она узнает, что вы меня отпустили?» — поинтересовался Алоизиус. Я глянул на него, изобразив некоторое недоумение. «От кого?» «От вас, возможно, от Чистослава. Не придумывайте себе и ему проблем», — заметил я жестко. «Игры в шантаж со мной не сработают. Хорошего вечера». Я зашагал прочь, подавив желание убить его тут и сейчас. Но Алоизиус был фигурой, которая еще могла мне пригодиться. Смерть мага заставила бы Чистослава быть более осторожным, а то и вовсе вынудила бы его перейти к активным действиям. А мне сейчас была необходима небольшая пауза. Я добрался до автостоянки гильдии и сел в бронко. «Как все прошло, ваша светлость?» — спросил Ноткер. «Я уже начал за вас волноваться. Нужно еще кое-что узнать у этого сукина сына, так что этим вечером он ушел от меня живым», — ответил я. «Он снова может прислать своего кобольда, Ноткер. Сообщи мне, если опять его увидишь». «Да, ваша светлость. Хотя они оба крайне неприятные личности». Я кивнул, соглашаясь, и, выведя внедорожник на шоссе, погнал его в сторону Хайцоллерна. Мотор уверенно рычал, и машина беспрепятственно неслась по практически пустынной дороге. У входа в замок меня неизменно встречал Еска. «Добрый вечер, ваша светлость», — поприветствовал он. «Что пожелаете?» «Добрый вечер, Еска. В замке все в порядке?» «Да. Попроси прийти в библиотеку мою тетушку и кузин. Пока больше ничего не надо». Еска ушел исполнять поручение. Ноткер поглядел ему вслед, а затем взглянул на меня. «Я мог бы сделать это быстрее», — заметил он. «Знаю. Но он тогда почувствует себя бесполезным. К тому же мы распределили обязанности», — напомнил я. «Ты вроде начитался странных газет о профсоюзах, а сам, похоже, готов превратиться в трудоголика. Превращаться дальше некуда, мы все такие», — улыбнулся Ноткер. «С нашей сущностью ничего не поделать. Погляди пока, что там с зимним садом». «Хорошо, мы тут ненадолго, ваша светлость, еще не знаю. Нужно разобрать один архив, до которого у меня до сих пор не доходили руки». Кобальт кивнул и исчез. Я шел по пустынным залам замка. Поднялся в библиотеку. Книги, что прислал мне Ульрих Адельман из Хайдельбергского хранилища, давно стояли на полках, и лишь в углу находились неразобранные коробки с архивом и образцами антимагического оборудования, которые мы привезли с Финбаром из Ирландии. Я, вспоминая секретное хранилище дядюшки Даллана в Бларне, думал, не имелось ли случайно на ящиках с антимагическим оборудованием клейма Богемии. Но память подкидывала обрывки разговоров с Далланом о том, что он сам все придумал и сам организовал со своими единомышленниками производство в Корке. Я вскрыл первую коробку с архивом, переложил подшитые в книге дядюшкины чертежи на стол и стал их просматривать. Антимагическое оружие и оборудование по функциям были очень похожи на те, что мы видели в управлении полиции Пруссии. И все же было одно весьма существенное отличие. Все оно работало не благодаря энергии драконьей крови. «Да чтоб тебя черти разорвали, дядюшка», — выругался я. «Как же ты до такого додумался?» Я просматривал один фолиант с чертежами за другим и не мог найти описание источника энергии. В библиотеку вошли Цицилия с кузинами и Ноткер. «Добрый вечер, тетушка, Сирши, Ринни». Я глянул на них. «Простите, что отрываю вас от дел, но нужна ваша помощь». «Конечно, Харди». С готовностью откликнулись кузины, подошли ко мне, я приобнял обоих, чмокнул в щечки. «Добрый вечер, Эгихард. Какие могут быть дела поздним вечером?» Цицилия улыбнулась, а сама пристально ко мне пригляделась. «Все в порядке, ты выглядишь весьма усталым. Если мы с вами найдем быстро, что мне нужно, я как раз успею отдохнуть. Что насчет первого вопроса?» «Все как обычно, но лучше я вам об этом позже расскажу, когда закончу со всеми делами. Ноткер, принеси всем нам кофе». Кобальт исчез, а Цицилия кивнула. «Что нужно делать?» — спросила Сирши. «Просмотреть чертежи и найти упоминание источника энергии, благодаря которому все это работает. Я могу спросить у Даллана, призвав его дух, но у меня нет особого желания общаться с нашим дядей. Но если ничего не найдем, конечно, придется его призывать». Цицилия окинула взглядом коробки и красноречиво посмотрела на меня. «Стоит ли несомненная трата времени одного короткого, хотя и неприятного разговора с Далланом? Меня сегодня ужасно утомили разговоры», — сказал я, — «и не только сегодня. Что ж, тогда приступим». Я показал им, что примерно нужно искать. Тетя и кузина извлекли из коробки по фолианту с чертежами и, наколдовав себе магические огоньки поярче, каждая из них занялась поиском. Ноткер принес нам кофе и, усевшись на одной из верхних полок почти под самым потолком рядом с люстрой, снова достал газету и принялся читать. «Какие-то жуткие приспособления», — заметила Ринни, ненадолго оторвавшись от чтения. «И это все наш дядя придумал?» «Да, хотел, чтобы люди с помощью этого оборудования получили преимущество над магами, а он, как изобретатель, остался бы неприкосновенным исключением. Однако это ведь направлено не только на светлых, но и темных магов тоже?» — спросила, нахмурившись, Цицилия. «Именно так, дядюшка Даллан хотел оказаться избранным». Тетя неодобрительно покачала головой. Стопка просмотренных фолиантов росла, а мы так и не обнаружили ни намека на искомое. Через 2 часа поисков мы поглядели на опустевшие коробки, и я поморщился, понимая, что разговора с духом горячо любимого дядюшки не избежать. «Мы будем ждать в гостиной, Эгихард», — произнесла Цицилия. «Не стоит», — я глянул на часы. «Идите спать, и спасибо за помощь». «Ты ведь после разговора сразу не уедешь?» — спросила Сирши. «Эгихарду надо выспаться, так что, думаю, мы увидим его за завтраком». Тетя решительно выпроводила кузин из библиотеки. Удачи с Далланом. Я кивнул и, когда они ушли, просмотрел образцы оборудования, которые находились в одной коробке. Там имелся детектор, оружие, смахивающее на ракетницу, только в зарядах для нее имелась вполне смертоносная магия, несколько пластин, соединенных проводами с блоком управления, как говорило название, образцом магической клетки. Я повертел это все в руках, пытаясь разобраться с источником магической энергии, имеющейся в каждом образце, но так и не смог определить, что это такое. Прежде у светлых высших я встречал только артефакты, которые использовали в качестве источника магической энергии мою кровь. Понимая, что неприятная для меня встреча неизбежна, я извлек еще из одной коробки хрустальный графин для виски, в котором находился пепел дяди Даллана. Поставив графин на стол, я уселся в кресло и произнес призывающее заклинание, которому меня когда-то научил некромант, скрывающийся под чужой фамилией Салливан. В графине пепел завертелся вихрем. Затем крошечный смерч исчез, и частички пепла стали медленно опускаться на дно. В прошлый раз я подобного эффекта не замечал. Следом свет в люстрах библиотеки поблек, по полу поползла тень и потянула ледяным сквозняком. Около стола, где стоял графин, тень сгустилась, словно отлепилась от пола и сформировалась в серую полупрозрачную фигуру Даллана. «Давно не виделись, племянничек», — проскрежетал старик. «Не так уж и давно, дядюшка», — ответил я. «У меня к вам один важный вопрос, касающийся ваших разработок. Я нашел очень похожие в Богемии, которые функционируют, используя как источник энергии драконью кровь. Но не могу понять, за счет чего работает придуманное вами антимагическое оборудование». Призрак злорадно захохотал. «Отвечайте», — приказал я. «Драконью кровь могут позволить себе использовать только богатеи», — отозвался Даллан. «У меня, конечно, имелось состояние, но оно было не настолько большое, чтобы применять драконью кровь даже в опытных образцах. И, в каждом устройстве имеется магический аккумулятор, напитываемый магией земли. Чем?» Я с недоверием посмотрел на призрак дяди. «Это высшая светлая магия, Эгихард», — в голосе призрака снова послышалось злорадство. «Тебе подобное недоступно. А вам с чего это стало доступно, дядя?» Недобрым тоном отозвался я, думая, что старая идея Финбара переместить прах Даллана из благородного графина в ночной горшок не так уж и плоха. «Ты позабыл о магах из Ирландской гильдии, с которыми я сотрудничал. Они поделились этим секретом, допустим. И как это работает? Опишите механизм. В Ирландии существуют хозяева земель, они оберегают места, где содержится большое количество магической энергии. Любой высший может эту энергию черпать оттуда. Бларни, кстати, построен рядом с таким местом, и там я смог зарядить множество аккумуляторов для устройств. И сколько в Ирландии подобных мест? Поинтересовался я. Не меньше трех десятков. Кстати, эти хозяева земель, как по мне, одни из довольно вредных существ. Они как лесничие, не позволяющие заходить на их территорию и оберегающие все, что на ней находится. Но мы нашли способ, как их уничтожить. Необходимо выкачать всю магическую энергию земли, и тогда они станут бессильными. А вас не озадачило, почему после их гибели магия в этом месте не восстанавливалась? Поинтересовался я. Призрак уставил на меня свои прозрачные глаза. «Откуда ты знаешь об этом?» — спросил Даллан. «Увидел кое-что из будущего. Ваши аккумуляторы, похоже, все высосали, в итоге всех хозяев уничтожили, а магия в тех местах не восстановилась. Выходит, ваше изобретение лишило Ирландию природной магии. Я же говорил, что ваше изобретение — это рытье собственной могилы, и не только для вас одного». Призрак молчал, обдумывая мои слова. «Но насколько я знаю, запасы той энергии огромны, а желание людей загнать всех магических существ в клетки оказалось еще больше. Ты можешь видеть будущее, Эгихард?» — спросил Даллан, и в его голосе больше не было злорадства. «Да, иногда у меня получается», — ответил я. «И точно знаю, что ваше изобретение будет стоить жизни и свободы многим магам и волшебным существам. Но вы же именно этого и хотели, не так ли? Только думали, что вас это не коснется. Если бы не ты, если бы не я, вы оказались бы в магической тюрьме, а люди, получив ваши технологии, загнали точно так же всех остальных в клетки». Я смотрел на призрака, еще больше побледневшего и ставшего едва видимым. «Однако я не знаю ничего о существовании подобных мест в моей стране. Значит, Тут все иначе, отозвался призрак. Я не слышал, чтобы хозяева земли существовали где-то еще, кроме Изумрудного острова. И последнее. О вашем оборудовании знали только ирландские магистры. Вы не общались ни с кем из магов из других государств? Нет. Что ж, тогда вы свободны до следующего раза, произнес я, отпуская Даллана. Призрак дяди рассеялся, а вместе с ним пропал и неприятный сквозняк. Наверху чихнул и громко высморкался Ноткер. Я задрал голову и увидел, как все еще сидевшие на верхней полке кобальт закутался в плед, убрал носовой платок и наколдовал себе горячий чай. «Простите, ваша светлость, призрак вашего дяди вызывает жуткий сквозняк. Слышал что-то про хозяев земель от Ульриха Адельмана или кого-то другого из светлых?» — спросил я. «Нет, сейчас первый раз услышал. Что ж, уже хорошая новость. Хотя, может, не такая уж хорошая». Я задумался, не об этой ли альтернативе, которую разыскивал Чистослав Черный, толковал Алайзиус. Кроме того, были еще драконоборцы, а те уж точно не использовали драконью кровь для своих артефактов. Я припомнил свое столкновение с хозяином земли в Бларни перед отъездом из Ирландии. Одолеть его оказалось несложно, но с другой стороны моя победа ни о чем не говорила. Были ли все подобные маги не так сильны или же мне всего лишь попался слабый их представитель, а может быть я и вовсе сейчас искал источник альтернативной магии не в том месте. Возможно, существовали еще какие-то варианты, но про магию земли все же стоило прояснить на всякий случай. Я вновь посмотрел на кобольда. «Ноткер, а Ашинан еще здесь? Позови-ка его сюда». Ноткер кивнул, исчез, но я даже не успел отвести взгляд от полки, на которой сидел кобальд, как он вернулся обратно. Уши пылали алым, а на лице отражалось крайнее смущение. «Так, ничего мне не говори», — произнес я, глядя на пытающегося подобрать слова Ноткера. «Хотя, передай, что я приглашаю их обоих на завтрак в 7 утра. Прямо сейчас передать?» Кобальд в ужасе уставился на меня. «Но ведь это неэтично. Какого черта? Они в моем замке. Выполняй». Ноткер паник, и, выдохнув словно перед прыжком в омут, исчез. Вернулся через 10 секунд с пылающим от стыда лицом. «Тебе уже пора привыкнуть», — заметил я с усмешкой. «К вам я уже привык, ваша светлость, но смущать гостей в неподходящий момент — это несколько иное». Я невольно рассмеялся. «Ладно, поскольку разговора сейчас не получится, посмотрю, что там в книгах у Адельмана». Я принялся изучать тома, которые мне передал Ульрих. Достал несколько с полок, пролистал, но так ничего конкретного и не нашел. С другой стороны, если бы имелась альтернатива моей крови, вряд ли бы ее использовали во всех гильдиях. Значит, пока ничего близкого по свойствам еще найдено не было. С этими мыслями я вышел из библиотеки и направился в свои комнаты. И совсем не удивился, обнаружив неподалеку от них прятавшихся кузин. Я отпер двери и кивнул им. Сирша и Рин неспешно скользнули внутрь. «Твоя тетушка Цицилия нас живьем съест, если узнает, что мы нарушили ее запрет тебе не беспокоить», — сказала Сирша. «Моей тете, как всегда, виднее, что мне надо больше», — я едва заметно улыбнулся. «Впрочем, иногда она не ошибается. Кстати, я бы сейчас не отказался от второго ужина и сауны. Последние дни были слишком напряженные и немного расслабиться не помешает». «Вы как? С удовольствием составим тебе компанию». Кузины прижались ко мне с боков. «Вот и замечательно», я обернулся к плетшемуся за нами без особого энтузиазма кобальду, что-то совсем поникшему и все так же кутавшемуся в плед. «Ноткер, сауна тебе, кажется, тоже не помешает». «Что? Нет, ваша светлость, я уже согрелся и совершенно здоров. Мне не надо». Кобальд избавился от пледа и выпрямился, бодрясь. «Что желаете на ужин?» Я засмеялся. Кузины чуть недоуменно посмотрели на нас обоих, а потом сделали заказ. Ноткер ненадолго исчез, а потом вновь появился, накрыв на обеденном столе. По залу расползся аппетитный аромат запеченной утки, картофеля и тыквы в пряных специях. Кузины загасили обычные лампы и наколдовали вокруг нас множество горящих свечей. Вот теперь тут настоящая атмосфера средневекового замка. Сирша полюбовалась отражением огоньков на окнах и в начищенных рыцарских доспехах, стоящих вдоль одной из стен. Я чуть добавил жара в камин. Ноткер разлил всем вино, и мы принялись за поздний ужин. Глава 12. Не спеша заканчивая ужин, я поглядел на кузин и поинтересовался, чем занимались все это время. Закончили с украшениями рождественской ели в графском зале. «Начало ты видел?» Сирша глянула с явным намеком на недавний инцидент с Тией и Маргарете. «Ага, а что еще?» Цицилия продолжает с нами заниматься языком и магией. Еще достроили конюшню, и твоя тетушка решила также обучать нас верховой езде. Твои лошади просто волшебные, Харди, вставила Ренни, и в ее голосе отразился восторг, и безумно красивые. Однажды они уже действительно стали волшебными, но лучше уж пусть остаются обычными, сдержанно произнес я. Побывав агишками, они теперь почти не боятся холода, сказала Сирши. Это Цицилия заметила, и купаться теперь любит. Нашли озеро неподалеку и постоянно туда забираются. Впрочем, по сигналу они оттуда сразу же выходят. Хаем, видимо, какой-то побочный эффект сохранился, заметил я. Надеюсь, топить они никого не пытались? Нет, они очень дружелюбные. По крайней мере те, которые объезженные. Цицилия, конечно, проверила их на остаточную магию и сказала, что той магии не осталось. Значит, с лошадьми все в порядке. Будет время, сам на них еще раз взгляну. Так что пока все же будьте с ними осторожны и тете передайте. Хорошо, но мы уже довольно хорошие наездницы. Неужели? Я чуть прищурил глаза. Кузины в возмущении поглядели на меня. Ах вот как, Харди, притворяясь рассерженной, произнесла Серша и облизнула кончики губ. Вообще-то я не это имел в виду, я засмеялся. Когда разберусь с делами, проверим, кто лучше ездит верхом. Кузины поглядели на меня недоверчиво, все еще не понимая, говорю я всерьез или нет. Ладно, пойдемте прогреемся и спать. Ноткер, принеси нам чай с альпийскими травами. Кобальт появился с большим чайником, уже с заваренным чаем, и шмыгнул носом. Так, идешь с нами, ты мне не нужен больной, заметил я. Может, все-таки не надо, ваша светлость, жалобно спросил Кобальт. Но я глянул на него так, что он молча последовал за мной. Кузины, увидев мозаики с драконами в ванной, задержались, разглядывая их. Ноткер не удержался и принялся рассказывать, насколько они древние. Я между тем немного поколдовал в сауне, мгновенно ее разогрев, разделся и, ополоснувшись в душе, уселся на деревянной скамье. Букетики горных трав, подвешенные в чаше над раскаленными камнями, уже источали терпкий и чуть горьковатый аромат, создавая иллюзию жаркого горного полудня. Я прикрыл глаза и расслабился, понимая, что завтрашний день будет скорее всего еще более загруженным, чем предыдущие, хотя мне хотелось позабыть обо всех делах, и неделю, а то и больше, вообще ничем не заниматься. Внутрь проскользнули Серша и Ренни и уселись напротив. Ноткер поставил чайник неподалеку от печи, разлил и раздал всем чай. «Если вам станет жарко, сразу идите под холодный душ, пока не сделалось дурно», — сказал он кузинам. «На его светлость не смотрите, он может сидеть тут часами». Я глянул на Ноткера, и он, смущенно смолкнув в замотанном от излишней скромности вокруг бедер полотенце, уселся рядом со мной. Я снова прикрыл глаза, наблюдая, как кузины мелкими глотками пьют горячий чай, как капельки пота скользят по их молочной коже, приобретшей из-за освещения золотистый оттенок, следуют привлекательным изгибам тела. Просидели они минут 10. Потом Ренни увидела температуру на градуснике и первой выскочила вон. Через несколько секунд, разглядев число, за ней выскочила Сирши. Мы с Ноткером с легкой усмешкой переглянулись. «Впрочем, я тут тоже особо долго не просижу, ваша светлость», — заметил Кобальт. «Но уже чувствую оздоровительный эффект. Спасибо». Я кивнул. Кобальт просидел еще 10 минут, подливая нам чай. Потом тоже вышел. Я добавил еще жара печки, раскаляя камни до красна, чувствуя себя так, словно купался в живительном огне, и наконец ощутив, как отступают усталости и накопившееся напряжение. Спустя час, вымывшись, я зашел в спальню. Кузины давно спали, оставив место для меня между ними. Ноткер, снова закутавшийся в плед, сидел в кресле у камина, читая на этот раз книгу про лекарственные растения и попивая чай. «Вам налить, ваша светлость?» – спросил он. «Нет, я спать». Я забрался в постель, притянул к себе кузин и почти мгновенно провалился в сон. Где-то в середине ночи меня словно пронзило током. Я резко сел, понимая, что сработала установленная на Хайцоллерн защита. Встав с постели, я подошел к окну. Охранный купол слабо светился золотым. Я специально не стал делать его таким явным, как в гильдии Хайдельберга, чтобы не пугать алым свечением всю округу, да и жителей замка тоже. Где-то внизу в стену купола влетело темное облако, но, вспыхнув огнем, мгновенно рассеялось, сгорев. Кто бы ни пытался сейчас проникнуть с недобрыми помыслами, он был мертв. С другой стороны, возможно, это была только пробная атака. «Что случилось, Харди?» — с тревогой спросила проснувшаяся Сирша. «Пойду узнаю. Обе оставайтесь тут и никуда не уходите, пока не вернусь». Я быстро оделся, не забыв накинуть пальто, и, выйдя из комнат, направился на выход. За мной, едва поспевая, почти бежал Ноткер. Внизу, у выхода, я встретил распорядителя замка. «Ваша светлость», — удивился он. «Что случилось, Еска?» «Надеюсь, что ничего. Внизу, у первых ворот, стоят несколько фур, которые, как мне передали, прислал Ульрих Адельман. Мне сказали, что вы в курсе, и я решил вас не тревожить до утра». «Я в курсе, спасибо. Откроешь ворота?» «Да, конечно». Я сел в бронко, Ноткер заскочил во внедорожник следом, и мы поехали вниз, к подножию холма. У ворот стояло несколько грузовиков. Маги Адельмана, что пригнали их, стояли около машины и смотрели в ту сторону купола, где сгорело черное облако. «Что произошло?» — спросил я, подойдя к ним. «Ваша светлость», маги обернулись ко мне, и на их лицах обозначилось облегчение. «Ваш управляющий наотрез отказался нас пускать, сказав, что не вправе вас беспокоить, хотя, учитывая обстоятельства, ближе к делу», — прервал я его. «Нам уже примерно часа три казалось, что нас преследовали. Мы ставили защитные заклинания, которые должны были сбить неизвестных со следа. У ворот мы уже как с полчаса ждем, но погоня, похоже, нас только сейчас обнаружила. И что это было, вы разглядели?» Я кивнул в сторону купола. «Очень похоже было на огромную стаю летучих мышей». «Летучих мышей?» Я живо припомнил тех, что были в пещере Бад-Зигеберга, где они сожрали темных магов, оставив от последних лишь скелеты, и выругался, поняв, что позабыл спросить об этом черного мага. Алойзиус уже один раз избавлялся от своих союзников. Но зачем ему надо было делать это снова, учитывая, что на этот раз его подручных никто не преследовал и они спокойно могли уйти? Кроме того, если эти летучие твари подчинялись черному магу, напрашивался один лишь вывод, что вчерашние его слова ничего не стоят. Хайдельбергские маги смотрели на меня, встревожившись. «Вы знаете, кто преследовал нас?» «Нет, но летучих мышей мы уже встречали с госпожой Холивейн во Фризии». Я оглянулся к вышедшим из домика охранникам нижних ворот и приказал: «Пропустите всех, но машины придется оставить здесь, наверху места для них, увы, не найдется». «Охрану оставить?» — спросил кто-то из магов. «Не стоит. Идите наверх по дороге, и если я вас не догоню раньше, передайте управляющему, что я приказал подать вам ужин и выделить гостевые комнаты». Я сел в бронко и, съехав с дороги, направился в сторону купола. Там я заглушил двигатель, оставив фары включенными, выбрался из внедорожника и застыл, смотря во тьму и прислушиваясь. Охранный купол все еще был виден, напоминал легкий едва заметный золотистый туман. От пролетевших через него тварей не осталось даже пепла. Но вот по ту сторону границы фары высвечивали валявшиеся на земле черные обгорелые крылья. Я переключился на драконье зрение, но также никого живого не обнаружил. Если кто-то и направил эту тучу мышей сюда, его поблизости уже не было. Я сел во внедорожник и задумался. «Ноткер, бумагу и конверт», — приказал я. Кобальт протянул мне требуемое, и я написал краткое письмо. «Совсем позабыл спросить вас об одном инциденте. Темные колдуны, что убили фрийских магов, были найдены мертвыми по соседству в пещере Кальксберга в Бад-Зигеберге. Обитающие там летучие мыши оставили от темных одни лишь скелеты. Сейчас похожие твари попытались проникнуть в мой замок». Я вложил письмо в конверт и передал Ноткеру. «Сможешь найти Алойзиуса?» — спросил я. На лице кобольда отразился ужас. «Да ладно, Ноткер, он что, страшнее меня?» — хмыкнул я. «Правда, у вас хотя бы есть чувство юмора, ваша светлость», — отозвался кобальд. «А если он меня все-таки убьет, установлю тебе в зимнем саду памятник, как герою, погибшему при выполнении важнейшей миссии». Я прищурил глаза в насмешке, а потом серьезным тоном добавил: «Ничего он тебе не сделает. Ответа не жди. Передай, чтобы с ответным письмом прислал своего подручного». Кобальт тяжело вздохнул и исчез. Вернулся он через полминуты, и на его лице обозначилось облегчение. «Ну что, отдал, ответ скоро пришлет. А еще этот проклятый маг не на пути в Богемию. Он направляется куда-то на север». Я нахмурился. Прошло, наверное, минут пять, и внедорожник по ту сторону купола высветил крошечную фигурку кобольда, облаченного в черное. Я вышел из машины и поманил его пальцем. «Простите, ваша светлость, но для собственной безопасности, я лучше останусь тут. Не хочется быть поджаренным, как эти», — кобальд пнул ногой ворох обгорелых крыльев. «Того, кто приходит не со злыми мыслями, купол пропускает», — заметил я. «Иди сюда, а то я сам тебя поджарю. Мой господин обещал вашего кобольда не трогать», — заметил слуга Элайзиуса. «А вот я ему насчет тебя ничего не обещал. Живо!» Кобальд Элайзиуса посмотрел на меня диким взглядом, глянул на усмехнувшегося Ноткера и осторожно двинулся вперед. Пройдя границу охранного купола, он едва заметно выдохнул и протянул мне черный конверт. Я извлек черный лист, исписанный алыми буквами. «Что, твой хозяин таскает с собой ручку, заправленную кровью?» Тот кивнул головой, а я прочел ответ черного мага. «Наверняка ваш кобальд уже сообщил, что я не на пути в Богемию. Я только недавно узнал о гибели своих подручных в Бад Зигеберге и еду туда, чтобы понять, кто это сделал. Сперва я подумал на вас, но вы бы наверняка мне об этом сказали на нашей встрече. Отвечаю на ваш вопрос. Те твари не моих рук дело и своих слуг в Бад Зигеберге я не убивал. Ноткер», — произнес я, — «кобальд уже протягивал мне бумагу и конверт. Вы не едете в мое герцогство. Возвращайтесь в Богемию. Когда узнаю, кто убил ваших слуг, я вам сообщу». Я вложил письмо в конверт и отдал кобальду Элайзиуса. «Передай своему господину, что если он сунется во Фризию, я с ним больше разговаривать не стану». «Все понял, ваша светлость», — кобальд поклонился и исчез. Я сел во внедорожник, но не успел завести мотор, как слуга черного мага снова появился. Я забрал у него очередной конверт, уже на пути в Богемию. «Выходит, у нас с вами есть общий враг. Подумайте над этим на досуге». Я поморщился и, жестом отпустив черного кобольда, направил Бронко обратно к замку. Маги Ульриха уже почти добрались до вершины холма, и я, решив их не обгонять, ехал медленно позади, освещая им дорогу чуть лучше, чем они это делали с помощью магических огоньков. Нам открыл встревоженный Еска. Я без лишних слов распорядился накормить поздних гостей и выделить им комнаты, а затем, попрощавшись с магами до утра, ушел к себе. Обе кузины уже не спали, сидя в кровати, и с тревогой взглянули на меня, когда я вошел в спальню. «Что случилось, Харди?» — спросила Ринни. «Пока не понял, но угрозы больше нет». Я глянул на часы, увидел, что стрелки показывают 4 утра и выругался. «Черт, хоть снова начинать сначала». «Нет, в сауну мы больше не пойдем», — улыбнулась Сирши. «Это было бы действительно лишним. Так, даже не думайте меня утром будить, не будем». «Вот и замечательно». Я улегся между ними и закрыл глаза, но сон не шел. «Спи, Харди», — с придыханием сказала мне в ухо Сирши, чувствуя, что я не сплю. «Вы издеваетесь надо мной?» Я приоткрыл глаза. Они, тихо захихикав, прижались плотнее. «Проклятие», — только и сказал я. Спустя несколько часов меня разбудил голос кобольда. «Ваша светлость, уже почти 7. «До какого черта, Ноткер?» — возмутился я, не открывая глаз. «Разве я приказывал разбудить?» «Простите, ваша светлость, но вы же пригласили госпожу Тию и Ашинана на завтрак. Они уже ждут в замковой гостиной. Пусть ждут. Так им и скажи», — произнес я, проваливаясь обратно в сон. В следующий раз я проснулся, когда мне в глаза попал солнечный луч, пробившийся сквозь витражное окно. Я дотянулся до часов на прикроватной тумбочке. Стрелки приближались к 11. «Черт», — произнес я и, выбравшись из постели, принялся приводить себя в порядок и одеваться. Кузины поворочились, но так и не проснулись, отвернувшись от настойчиво бивших в лицо лучей. Когда я вошел в гостиную, то увидел скучающую Тию и хмурого Ингуса Ашинана, стоящих у окна. Я подошел к ним, как ни в чем не бывало приобнял Тию, поцеловав ее в щеку. Успел заметить возмущение Ингуса, но улыбнувшись ему самой располагающей улыбкой, на которую был способен, протянул ему руку. «Доброе утро, Ингус». Он миг медлил, несколько растерянный и не знающий, как на все это реагировать, но потом все же пожал мою ладонь. «Доброе утро, ваша светлость, хотя время уже идет к полудню. А ваш кобальд, если он, конечно, ничего не напутал, вчера сказал, что вы назначили встречу на 7. Кстати, должен заметить, что ваш слуга весьма бесцеремонен». Я поглядел на него с легким недоумением, потом увидел глаза Теи, искрившиеся смешинками. «Ноткер?» «Нет, Ноткер у меня наоборот весьма деликатный в отличие от...» Я сделал многозначительную паузу. Ашинан поглядел на меня с подозрением. «Вы специально опоздали?» «Вовсе нет». «Разве?» «Вам, Ингус?» Тея глянула на мага. «Эгихард просто немного беспокоится обо мне. Не стоит его упрекать». Слова Теи вызвали у Ашинана полнейшую растерянность. «Надеюсь, вы позавтракали?» «Может, «Тогда составите мне компанию за обедом», — спросил я. Они кивнули, и я отдал распоряжение слугам. Мы уселись за стол. «Мне нужно кое-что узнать у вас, Энгус», — произнес я. «Собственно, я заехал в Хайцоллерн, чтобы выяснить некоторые детали насчет антимагического оборудования. Мы нашли в Пруссии очень похожие на то, которое имелось в Ирландии. Только вот источник энергии у него другой. ХМ, и какой же, это не важно. Меня беспокоит тот, который был в Ирландии. Я выяснил, что своего рода магические аккумуляторы заряжаются в особых местах, где властвуют хозяева земли. Вы что-то об этом знаете?» Ашинан нахмурился. «Не так много. Хозяин, маг, охраняющий землю, на которой, как правило, живут различные волшебные существа и пользуются его покровительством. И такие места обычно находятся в какой-нибудь глуши. Я никогда не встречал подобных магов, поскольку они ведут весьма скрытный образ жизни. Но вы откуда об этом узнали? Вы ведь это выяснили не до своего отъезда из Ирландии. Это тоже не важно. Важно лишь то, что люди знают, как заряжать эти аккумуляторы, чтобы использовать в антимагическом оборудовании. Кроме того, аккумуляторы истощают природную магию, а это лишает хозяев силы». Ингус лишь пожал плечами. «Не думаю, что исчезновение хозяев как-то повлияет на высших магов». Я чуть наклонил голову в бок. Тея, хорошо зная этот жест, встревожилась. «Ты считаешь, что это навредит всем магам Ирландии, Харди, и всем волшебным существам? Вы даже не представляете как. Впрочем, вы же теперь самый мудрый маг Изумрудного острова, зачем мне вас учить, что делать? Сами разберетесь, Энгус», — я оскалился в хищной усмешке. «Точно так же, как ваш мудрый отец разобрался со мной». Ашинан напрягся. «Харди, расскажи, пожалуйста, что тебе известно?» — попросила Тея. «Мне известно, что твой будущий супруг – ужасный сноб. И вы не скажете?» – спросил, оскорбившись, Ашинан. «Даже если это может быть опасно для Доротеи», — я поглядел на него с непониманием. «Тея ничего не угрожает. Однако для вас я сделал много. Даже слишком много, не находите? И вы сейчас отмахнулись от моих слов, как от чего-то незначительного». Ингус Ашинан поджал губы. «Простите, Эгихард, наверное, вы правы, и я сфокусировал свое внимание на несколько иных проблемах. Правильно ли я понял, что нужно защитить от людей эти земли и хозяев?» «Да, если только уже не поздно. Судя по вашим прошлым рассказам, вам так и не удалось уничтожить все производства антимагического оборудования. И это значит, что запущенный процесс не останавливался. Время упущено, увы. Как я уже говорил, это оказалось совсем непросто. Что ж, когда мы вернемся в Ирландию, попытаюсь разузнать о хозяевах и состоянии природной магии. Я вам сообщу». Я кивнул и поглядел на побледневшую Тию. «Если бы что-то угрожало тебе или твоему будущему, я бы тебя туда не отпустил», — произнес я на фрисском, чтобы Ингус не понял, и чуть улыбнулся. «У вас все будет хорошо, не переживай. Прости, что напугал». «Спасибо, Харди», — тихо отозвалась она, улыбнувшись в ответ. «Я сегодня завершу работу над зимним садом. Если ты задержишься, то я тебе все покажу. К сожалению, не могу, так как после обеда я сразу уеду. У меня накопилась огромная гора дел, но я обязательно посмотрю сад, когда вновь вернусь домой. Спасибо». Ашинан, пока мы переговаривались на непонятном ему языке, смотрел на нас с некоторым подозрением, но так ничего и не сказал. Мы пообедали, разговаривая уже о несущественном, после чего я попрощался с ними и направился к выходу из замка. Пора было возвращаться во Фризию. Глава 13. В холле замка обнаружились хайдельбергские маги. Чуть в стороне от них стояли Еска и Цицилия. Тетушка, увидев меня, подошла быстрым шагом. «Эгихард, что происходит?» — спросила она. «У нас незваные гости». Еска ничего мне объяснить не смог. Хотя, кажется, они уже собираются уезжать, вызвали для себя такси. «Это маги Адельмана, не беспокойтесь», — ответил я. «Они привезли важный груз и скоро уедут». «Важный груз?» — Цицилия посмотрела на меня с удивлением. Я прокашлялся. «Скелет дракона Райнериуса, нашего с вами предка», — сказал я и увидел, как серые, стального цвета глаза тети распахиваются в полнейшем удивлении. «Что? Но откуда?» «Долгая история. Кости сейчас погружены в фуры, стоящие внизу около конюшен. Необходимо построить специальное здание для хранения скелета». «Но зачем?» — с непониманием произнесла Цицилия и посмотрела на меня с некоторым подозрением. «Здание? В смысле, гробницу?» Я едва не расхохотался. «Вы за кого меня принимаете? Я не настолько закостенелый, чтобы отдавать почести черт знает когда погибшему родственнику, даже если в его скелете сохранилась магия. Нужно построить что-то вроде ангара. Цицилия смотрела на меня совершенно ошарашенная. Ангара? Он что, может летать? Может, когда я этого хочу, Великая Луна? Потрясенная Цицилия продолжала смотреть на меня, словно еще не верила. Но почему ты мне ничего не сказал? Я же говорю, долгая история. Вернусь после Пруссии, расскажу подробнее. Тетушка только вздохнула. Эти останки, они не опасны? Спросила она. Перед отъездом еще раз проверю и наложу защиту, чтобы вам спокойнее было. Спасибо. Когда тебя ждать обратно, Эгихард? Я только пожал плечами. Нужно решить несколько важных вопросов. Это может затянуться. Цицилия кивнула с пониманием, и я направился к хайдельбергским магам, чтобы поприветствовать их. Спасибо за гостеприимство, ваша светлость, поблагодарили они. Мы уже уезжаем. Возвращаетесь в Пруссию? Да. А вы во Фризию? Но думаю, скоро мы увидимся в Кёнигсберге. Удачной дороги и будьте осторожны. Я вышел во двор за меру Бронка. Над замком синело небо и ярко светило солнце, а где-то вдалеке, на соседних холмах клубился туман. По всем законам физики его там было быть не должно. Я присмотрелся, но холм находился слишком далеко, чтобы можно было уловить признаки магического вмешательства. Я вернулся обратно к магам. «Что насчет того, чтобы поехать со мной сейчас во Фризию?» – спросил я. «Мне почему-то кажется, что ваши преследователи еще себя проявят. Мы думаем, что они скорее преследовали груз, чем нас самих», – возразил один из магов. «У магов из Фризии не было никакого груза, и теперь они все мертвы», – заметил я. Маги переглянулись. «Господин Адельман очень ждет нашего скорейшего возвращения, но спасибо за ваше беспокойство, ваша светлость. Не спешите с решением. Пойдемте, покажу вам кое-что». Мы вышли во двор, и я указал на туманный холм. «Вам не кажется, что там какая-то аномалия, которая вполне возможно вызвана магией? Не встречали ничего похожего на своем пути сюда?» Маги нахмурились и переглянулись. Видели похожее туманное облако вдалеке. Впрочем, день тогда был пасмурный и ничего аномального в том не было. Но сейчас вы правы. Так что, нам нужно узнать, кто нас преследовал, произнес мрачно один из магов. Нас, конечно, немного, но вы ведь с нами, ваша светлость. Я глянул на них чуть задумчиво. Совсем недавно эти маги вместе со своим главой хотели меня изловить и подчинить, а теперь полагаются на мою защиту. Как все быстро поменялось. Что ж, поедем проверим. Однако в это время вам придется мне безоговорочно подчиняться. Согласны? Они кивнули, и мы сели в Бронко. Ноткер садиться не спешил и чуть помялся. Можно я останусь тут и посмотрю, как Тия закончит работу над садом, ваша светлость? Спросил он. Но вы меня сможете позвать в любой момент. Хорошо. Про бассейн для твари не забыли. Кстати, не забыли, отозвался Кобальт, но в голосе его было не одобрение. Зверюги из Гридзильского болота, похоже, ему не нравились. Внедорожник спустился вниз. Я ненадолго остановился около фур, наведя на них обещанное Цицилии охранное заклинание, и мы продолжили путь. Но поехал я в противоположную от подозрительного холма сторону. «Ваша светлость?» – с недоумением спросил один из магов. «Хочу подобраться к ним незаметно, внедорожник будет в долине им виден как на ладони», – пояснил я. «Когда возвышенность, на котором стоял Хайцоллерн, полностью скрыл от нас далекий туманный холм, я начал выводить в воздухе перемещающие заклинания. Бронко влетел в черный, наполненный снегом и синими молниями туннель, и уже через пару мгновений вынырнул около туманного холма. Я успел увидеть на лицах магов ошарашенное выражение. «Как вы это сделали?» – выдавил кто-то. «Сосредоточьте лучше свое внимание на скрывающихся врагах», – произнес я, останавливая внедорожник под нависающей над дорогой скалой. Мы осторожно вышли из-под естественного укрытия и посмотрели наверх холма. На самой вершине плескалась серая плотная муть, через которую нельзя было ничего разглядеть. Однако мне казалось, что воздух вокруг нас наэлектризован и пропитан магией. Магия, что разлита вокруг, слишком мощная. «И мы раньше ничего подобного не видели», — шепотом сообщил один из моих спутников. «Мне кажется, мы зря сюда сунулись, ваша светлость». Я не успел ничего возразить, как из серого тумана на нас метнулись черные твари, а следом за ними, словно серая лавина, обрушился туман. Я не стал тратить время на выведение заклинания и ударил чистой энергией. С моих ладоней сорвались два потока пламени, сжигая почти долетевшую до нас тучу летучих мышей и испаряя туман. Маги невольно встали за моей спиной, выписывая заклинания и отправляя в бесконечный поток тварей молнии и огненные шары. «Но ведь это всего лишь мыши», — сказал кто-то из них, — «к тому же совсем мелкие. Если бы вы увидели начисто обглоданные кости магов, говорить подобное вам бы сейчас не пришло в голову». В тот же миг маг, утративший бдительность, закричал от боли, в плечо ему впилась одна из тварей. Мы успели увидеть белые острые зубы, скорее похожие на акульи резцы, чем на зубы рукокрылых, тут же окрасившиеся кровью, а тварь между тем начала пожирать мага живьем. Тот истошно заорал. От моего пламени оторвалась огненная нить, обвелась вокруг шеи летучей мыши, как удавка, и обезглавила ее. Тушка упала на землю, а голова так и осталась висеть на изувеченном плече, сжав челюсти. Маг, пошатнувшись, осел на землю. Из плеча фонтаном била кровь. Один из его коллег поддержал его, стал зажимать рану, плетя лечебные заклинания. Потом высвободил плечо от вцепившейся словно клещ оторванной головы летучей мыши. Я же направил потоки огня, создавая вокруг нас огненный вихрь. Нас обдавало жаром, но зато твари не смогли к нам прорваться, сгорая в огненной стене. А потом они догадались ринуться на нас сверху, через око бури. Впрочем, я подобное предвидел, и еще один огненный поток спалил черное облако. В воздухе запахло горелой плотью и шерстью. Я смотрел, как бушует пламя, и хмурился. Нужно было дотянуться до тех, кто управлял хищными тварями, но наэлектризованность воздуха и напитанность его магией мешали их обнаружить. Прежде я ни с чем подобным не сталкивался. Что за чертовщина? Выругался я. Маги сбились плотнее, опасаясь, что их могут задеть огненные языки. «Ударьте молниями точно по сторонам света», — сказал я магам. «Я бью в сторону севера, по моему сигналу». Они кивнули и приготовились. Я быстро вывел одно заклинание и, махнув рукой магам, активировал его. От нас во все стороны ударили молнии. Мое заклятие соединило их, превращая молнии в широкую объемную сеть, которая прошила пространство вокруг нас, поднимаясь вверх по холму до самой его вершины. Пространство наполнилось треском и оглушительным грохотом. Серая мгла наконец рассеялась, окончательно испаренная электрическими разрядами. Вся земля вокруг нас и склон холма были усеяны черными трупиками мышей, не переживших такого мощного удара. Я загасил огненный вихрь. Новых стай тварей больше не было видно. Мы, убедившись, что кровотечение у раненого остановилось, усадили его в машину и вчетвером начали осторожно подниматься на холм. Я с удивлением смотрел на количество летучих мышей, не понимая, откуда можно было взять такую огромную популяцию. И это были явно не те, что обитали в пещерах Бадзигиберга. Ответ обнаружился на вершине холма. На покрытой щебнем площадке стояла странного вида машина, поднявшаяся сюда по одной из грунтовых дорог. Она напоминала армейский джип с установленной на крыше радиолокационной антенной, которая по инерции еще вращалась, медленно останавливаясь. Я ощутил остаточную магию, которая управляла летучими мышами. Передние двери машины были распахнуты. Мертвый водитель лежал, упав грудью на руль. Второй неизвестный валялся рядом, убитый разрядом, когда только успел выйти из салона. Я опрокинул водителя обратно на кресло. Голова безвольно упала на грудь. Я обыскал карманы пиджака и выудил оттуда знакомый серебристый паспорт. Похоже, мои подозрения подтверждались, и за всем этим стояли драконоборцы со своим проклятым мастером. Внутри на месте фотографии снова обнаружился черный прямоугольник, и никаких личных данных, кроме номера, в документе не сохранилось. Я обошел машину, склонился над вторым, обыскивая карманы, а потом, подчинившись интуиции, резко обернулся. Двое из хайдельбергских магов, что молча следовали за мной, навели на меня знакомые пистолеты. Грянули выстрелы. Я увидел огненные вспышки, два раскаленных, летящих ко мне цилиндра. Я шагнул в сторону, время вокруг вновь замедлялось. Поскольку в меня выстрелили почти в упор, одна пуля все же черкнула по скуле, опалив кожу. Чувствуя, как по щеке скользит кровь, и видя, как пальцы магов вновь надавливают на спусковые крючки, я выдохнул драконье слово, сжигая их обоих дотла вместе с их оружием. Увидел, как словно на замедленной кинопленке, сгорала сначала кожа, почернев и рассыпавшись в ничто, словно истлевающая папиросная бумага. Следом обуглилась плоть, и последним рассыпался скелет. А еще я заметил, что на месте их сердец находились капсулы, очень похожие на те, что я извлек из тел погибших фрисских магов. Капсулы раскалились до красна, брызнул расплавленный металл, но и он обратился в ничто от жара. Позади меня ударили в машину пули, взрываясь и испуская отравленный аэрозоль. Я глянул на запонки. Раухтопозы светились золотистыми огоньками. Я спешно выдохнул еще одно слово, устраивая вихрь, унесший отравленный воздух прочь от меня. «Ваша светлость, что произошло?» Из-за машины выбежал третий хайдельберговский маг, услышавший выстрелы, и в растерянности остановился, не увидев своих коллег. «Замрите и не дергайтесь, иначе сожгу на месте», — процедил я сквозь зубы, присматриваясь к магу. «Но что происходит? Объясните», — выкрикнул он в панике. «Ваши коллеги, оказывается, были уже давно мертвы. На месте их сердец находились некромагические устройства. А теперь снимите с себя верхнюю часть одежды. Проверю, что с вами. Вы не в себе», — закричал маг, и было видно, что он чертовски испуган. Я заметил, как сбилось его дыхание и как отрывисто приподнимается грудная клетка. Маг вовсе не был похож на мертвеца. Впрочем, его коллеги минуту назад тоже себя ничем не выдали. Я нырнул на миг в драконье зрение и не увидел ничего сверхъестественного. У мага билось вполне обычное сердце, и кровь продолжала циркулировать по организму. Я чуть успокоился, и все же надо было проверить до конца. «Делайте, что я вам сказал», — произнес я жестко. «Вы сошли с ума. Вы убили моих коллег», — произнес он, — «и вам придется за это ответить». «Отвечу, вы за это не беспокойтесь», — прорычал я. «Живо, не заставляйте меня повторять». Маг снял и бросил на капот машины пальто, следом расстегнул пиджак и рубашку и, разведя руки в стороны, показал грудь. «Смотрите», — выкрикнул он, — «теперь вы видите, что со мной все в порядке». Я смотрел на длинный, совсем свежий шрам, тянувшийся на том месте, где должно было быть сердце. Затем взглянул в глаза мага. «Я вижу, что с вами точно все не в порядке. Вы сами видите?» — спросил я. Маг удивленно моргнул, потом опустил голову и уставился на шрам. Его рука скользнула по груди, ощупывая. «Это невозможно», — едва выдохнул он и обратил на меня отчаянный взгляд. «Это невозможно, ваша светлость. Но вы же видите», — ответил я сдержанно. «Видимо, вас остановили где-то по дороге, изувечили и очень ловко подослали с целью меня убить. Это невозможно. Я ничего не помню. У нас в дороге все было спокойно, не считая, конечно, этой проклятой тучи. Но она была далеко. Я не мертв. Я не могу быть мертвым», — выкрикнул он в отчаянии. «Я все помню. Я по-прежнему чувствую. Меня ждет семья, ваша светлость. И я вовсе не хочу вас убить. Ваши коллеги, похоже, до определенного момента, тоже не хотели меня убивать», — произнес я. Я медленно достал охотничий нож. «Вы что собираетесь делать?» Маг попятился от меня. «Стоять на месте, иначе сожгу», — прорычал я. Он остановился, взгляд его сделался совсем безумным из-за происходящего. «Пожалуйста, ваша светлость, у меня не было и в мыслях причинить вам вред», — умолял он. «Отвезите меня к господину Адельману. Наш глава что-нибудь придумает. Ведь мой разум жив. Возможно, мне просто пересадит новое сердце. Это же возможно». Он начал всхлипывать. «Вы, видимо, не знаете, как работает некромагия», — произнес я. «Уберут устройство, и ваш мозг, как и вся ваша остальная плоть, мгновенно сгниет. Простите, но я не могу сохранить вам жизнь, точнее продлевать ее подобие. Закройте глаза». Маг, дрожа, подчинился. Я, припомнив форму некромагических устройств, вложенных на место сердец двух сожженных магов, прикинул, куда лучше ударить, а потом резко вонзил нож в плоть мага. Он чуть пошатнулся. «Судя по всему, вы даже боли не почувствовали», — сказал я. «Откройте глаза».